у белки, как тогда на лугу загорелись щеки. «А меня ты спросил?» «Ну...» — Вашек заморгал сырыми ресницами. «Ты же тогда на лугу сказал, что можно. Когда будет бассейн?» «Но я же не знала, что ты из-под полы». «Из-под какой полы?» — Вашек растерянно подергал поясок на плавках. «Я из ладоней. Аппарат же маленький. Я хотел как проще». «Он хотел. Без спросу. Может, ты еще в ванной комнате захочешь меня снять? Через скважину?» Она сразу поняла, что городит чушь, и от этого разозлилась еще больше. И показалось, что откуда-то издалека смотрит на нее канадский бойфренд Мишель. А Вашек поморгал опять, опустил руки и шепотом сказал. «Ты чего? Ты такая дура, да?» «Зато ты ужасно умный! Изобретательный!» Вашек выговорил совсем уже тихо. «Ну, пожалуйста. Если хочешь, я ее сломаю, а снимки сотру. Я не хотел говорить раньше времени, потому что думал, тебе в подарок». «Мне абсолютно не нужны никакие подарки», — заявила белка и пошла одеваться. А внутри у нее все уже болезненно звенело. Что же она такое наделала? Было так хорошо на свете, и вдруг... Он же правда не хотел ничего такого. Он же правда в подарок. Небо потускнело над институтскими дворами. И впору было кинуться назад. «Вашек, не обижайся, я это сгоряча, потому что растерялась». Но другая белка, Элизабетонная, которая иногда оживала в ней, сказала вредным голосом. «С какой стати? Он будет позволять себе всякую дурь, а ты бегать за ним?» И белка пошла прочь. И в одиночестве болталась по институтским дворам, стараясь не слышать разносившиеся по всем закоулкам вопли и визги купавшейся малышни. Долго быть в такой тоске и потерянности она не могла. Надо было принимать какие-то решительные и необычные меры. И она пошла назад, к бассейну, чтобы найти Костю. А он сам шел навстречу. Неужели что-то почуял? Они остановились друг против друга. «Костя», — отчетливо сказала белка, — «пойдем в аквапарк. Там аттракционы, вышки для ныряния, водопады. Не то, что в этом лягушатнике». Аквапарк на берегу городского пруда открылся недавно. О нем каждый день говорили в новостях и писали в газетах. И сразу белка своими нервами ощутила Костины нервы, как они радостно дрогнули и запели. Но не совсем же глупая она. Понимала, как счастлив будет Костя Рытвин пойти с ней куда-нибудь вдвоем. «Пойдем!» — тут же вскинулся он и заулыбался. И оглянулся на бассейн. И стоял так с полминуты. А когда повернулся к белке, был уже другим. «Поругались, что ли?» — насупленно спросил он. «Вот еще! Больно надо!» «Понятно!» — кивнул Костя и потрогал чехлом ракетки разбитое недавно колено. «Нет, белка, не пойдем мы с тобой в аквапарк». «Ну и не надо, пойду одна». «И одна ты не пойдешь», — сказал Костик все тем же ровным тоном. «Это почему?» «Потому что сейчас ты пойдешь к Вашику», — тихо объяснил Костик, глядя из-под темных прядок. «Подойдешь и скажешь: Вашик, я была глупая, не сердись, давай помиримся». «У тебя что, крыша поехала?» — вознегодовала Элизабетонная белка. «Тоже мне воспитатель». А нормальная белка постояла секунд пять, понурилась и пошла к бассейну. Сперва медленно, потом быстрее, быстрее. И подошла к Вашику. И, надув губы, пробормотала то, что велел Костя. Вашик заулыбался виновато и радостно. «Да ну, это я сам такой дурак. Думал, что будет лучше, а не подумал. Ты не думай, я...» «Да ничего я не думаю», — выговорила белка с великим облегчением. «Лепи как хочешь и покажешь, когда хочешь. О чем тут разговор? А я Сёге нашла еще одну лошадку». «По шее бы ему, а не лошадку», — выговорил Вашик со счастливой улыбкой. «Болтун несусветный». А над бассейном по-прежнему загорались радуги, и разносился несмолкаемый смех. И было здесь лучше, чем во всех на свете аквапарках и Диснейлендах. И небо опять стало ясным над институтскими дворами, которые Белка, она понимала это с запоздалым страхом, чуть не потеряла навсегда.